Не вешай носа, Паула. Подумай о тех деньгах, которые мы заработаем. Во всяком случае, не делайте глупостей, сказала она, пытаясь улыбнуться. И ради бога, не старайся пустить пыль в глаза этой богатой блондинки. Из-за твоих советов я начинаю нервничать, ответил я. Ну, пошли, пошли, Джек. Мы вместе с ним прошли по коридору к лифту. «Как ты думаешь, мы успеем пропустить стаканчик?» — с надеждой спросил Керман, когда мы спускались вниз. «Нет, но в нашей машине есть целая пинта. Только предупреждаю, Джек, не делай никаких ошибок. Дело может обернуться очень плохо». Керман вздрогнул. «Мне оно и так не нравится». Он влез в Бьюик и присел на корточки на пол перед задним сиденьем. Я набросил на него ковер. «Как ты думаешь, сколько времени мне придется просидеть так?» — спросил он, высовывая голову из-под ковра. «Часа 3-4, не больше». «О, здесь же жарко, как на экваторе. Вечером будет прохладнее». Бессердечно ответил я, садясь за руль. «Бутылка виски поможет тебе скоротать время. Только не кури». «Не курить?» — ужаснулся Керман. «Ты можешь отнестись к этому серьезней?» «Ты пойми, если эти парни заметят тебя на заднем сиденье, они подкрадутся и зарежут тебя». Это его утихомирило. Я проехал по частной дороге, ведущей к Оушен-Энд, на этот раз гораздо спокойнее, чем в прошлый раз. Плавно обогнув поворот подъездной аллеи, я остановился в нескольких ярдах от балюстрады. В мягком свете заходящего солнца дом выглядел так привлекательно, как может выглядеть любой дом, на который потрачен $1 000 000. У входа стоял большой черный кадиллак. Садовники-китайцы старательно срезали с кустов засохшие розы. Вода в большом плавательном бассейне сверкала под заходящим солнцем, но в нем никто не купался. Сад был распланирован террасами. И на самой нижней из них, перед бархатистой зеленой лужайкой, стояли ярко-розовые фламинго, выглядевшие на фоне синего неба так же нереально, как почтовая открытка с неаполитанскими пейзажами. Все было в этот день в Оушен-Энд. Все, кроме счастья. Я взглянул на дом. Окна были закрыты зелеными ставнями. Над входом трепетал навес в зеленую и кремовую полоску. «Ну, пока», — сказал я Керману. «Я пошел». «Желаю приятно провести время», — ответил он из-под ковра. «И не отказывай себе ни в чем. Клади больше льда в свои виски». Я поднялся на террасу и нажал на кнопку звонка. Через стеклянную дверь был виден большой холл и полутемный коридор, который вел в глубину дома. «Меня ожидает миссис Дедрик», — сказал я дворецкому. «Ваша фамилия, сэр?» «Мэллоуи». Он все еще стоял в дверях. «Попрошу вашу карточку, сэр. У меня есть еще и родимое пятно. Не хотите ли на него взглянуть?» Он вежливо улыбнулся. «Репортеры постоянно беспокоят миссис Дедрик, так что нам приходится принимать некоторые меры предосторожности». Я понял, что он так может простоять до второго пришествия, поэтому достал бумажник.